Нищие ежедневно преследуют тебя. Это значит, милость Божия непрестанно преследует тебя. Блажени милостивые, яко ти помилованы будут. Кто же будет убегать от милости Божией?